— говорил себе Тони, как бы утешая себя. Он предпочел бы, чтобы она была австриячкой. Все-таки Австрия — менее отдаленная и менее дикая страна, чем Венгрия. Мать Паскаля умерла вскоре после смерти их отца, который боготворил ее и вместе с тем идеализировал счастливое сочетание двух чувств, которое очень облегчило обоим супругам задачу мирной совместной жизни. Тони ладил со своей мачехой, в особенности, вероятно, благодаря тому, что они, видимо, по взаимному молчаливому соглашению избегали друг друга. После ее смерти Тони передал ее состояние сыну. Неожиданный приезд Паскаля Тони приписывал каким-нибудь денежным затруднениям, что, впрочем, не особенно его беспокоило, так как он по природе был щедр и любил покровительствовать своим родственникам. Паскаль посадил Дору к себе на колени и шутил с ней по-испански, а она отвечала ему с достоинством и нисколько не смущаясь. Оба они в то же время улыбались Тони, и последний был поражен необыкновенной выразительностью их улыбающихся лиц, блеском ореховых глаз Паскаля и нежных, прозрачных глаз Доры. Ему внезапно пришло на мысль, какие удивительные дети были бы у Паскаля. И он сказал, «Пан, почему ты не женишься?» «А зачем?» — спокойно ответил Паскаль. «В 27 лет не стоит, мой дорогой». «Мне кажется, ты напрасно не хочешь», — сказал Тони. «По-моему, это более подходило бы тебе, чем та жизнь, которую ты сейчас ведешь». Паскаль сделал гримасу, причем углы его красивого рта опустились, и в глазах отразилось презрение. А затем, со свойственной некоторым людям способностью безошибочно угадывать некоторые обстоятельства, которых собеседник не желает касаться, он спросил Тони: «А как, собственно, относится к Доре Франческо?» Тони насторожился. «А как ты думаешь, она может относиться?» «Мне кажется, это должно быть немного затруднительно — допустить в свою жизнь такое новое явление, даже когда оно облечено в такую прекрасную форму. Тем более, что Франческо была глубоко потрясена, когда с ней случилось то несчастье. Не правда ли?» Тони ответил, делая ударение на словах. «Фай сама подала мысль удочерить Дору». Паскаль снова улыбнулся, и на этот раз его улыбка выражала нечто среднее между удивлением и насмешкой. «Я так и знал. Я был уверен в этом», — согласился он. Остальную часть пути проехали молча. Франческа ждала их на веранде и весело махала им рукой. За ее спиной Паскаль увидел девушку с бровями, точно нарисованными карандашом. Франческа давала ей какие-то распоряжения. Он передал Дору на руки няньке и вместе с Тони вышел из автомобиля. Между Паскалем и Франческой всегда существовали дружеские отношения. Его замечательная красота не могла не привлечь внимание всякого, кто любил прекрасное. Голова его, покрытая целой шапкой густых черных волос, была великолепна. Рост он был высокого, и от всей его тонкой, но вместе с тем внушительной фигуры веяло силой атлета. Женщины вздыхали по нем, что забавляло его и доставляло ему тайное удовлетворение. Он был избалован, и это ему нравилось. «Каждый должен быть избалован», — заявлял он. «Это очень хорошо. Какой бы от этого ни получался результат, я полагаю, что такая избалованность не имеет ничего общего с добродетелью», — смеялась Франческа. Паскаль снял мягкую белую шляпу и приветствовал Франческу, поцеловав сначала одну, а затем другую ее руку. С ней он держал себя проще, более искренне, чем с какой-либо другой женщиной. Он любил ее, но никогда не мечтал ухаживать за ней, а потому способен был оценить ее по достоинству. В эту минуту ему было очень жаль ее, В нем было затронуто рыцарское чувство, которое еще не окончательно подавлено эгоистическим взглядом на жизнь.